начал принимать уродливые формы. Появилась какая-то нелепая националистическая организация под названием «Поможем страдающему Эдо». Члены этой организации устраивали шумные сборища на всех зданиях, на всех углах, расклеивали плакаты и лозунги. «Спасем эпоху Эдо от когтей заморских чудовищ!» — надрывались ораторы. «Создадим там высокоразвитую современную промышленность! Сделаем землю наших предков самой передовой страной XIX века! Мы уж покажем всем захватчикам и бывшим и будущим! Граждане, дорогие братья, помогайте эпохе Эдо! Помогайте Японии подготовиться ко Второй мировой войне, чтобы нам не пришлось пережить поражение, которое мы уже пережили!» Сакио Комацу обнажает душу националиста, перетряхивает примитивный ура-патриотический хлам, чтобы найти на самом дне живучих микробов реваншизма. Мне вспоминается убежденный милитарист, писатель Нисима, который публично вспорол себе живот в знак протеста. Все шире раскрывается замысел. Не меньшую жалость вызывала и довольно многочисленная толпа самураев, оставшаяся у нас. Двое покончили жизнь самоубийством, сделав себе харакири. Пятеро потеряли рассудок и теперь прозябают в психиатрической клинике. Наиболее спокойные и рассудительные из самураев смирились со своей участью и решили включиться в современную жизнь. Некоторые читают лекции о нравах и обычаях эпохи Эдо. Другие устроились на работу в музее национальной культуры. Кое-кто пытается заняться духовным воспитанием молодежи. Эти люди не носят больше прическу тёнмагэ и по внешнему виду ничем не отличаются от прочих граждан. Но где бы они ни находились, что бы ни делали, прошлое столетие живет в их сердцах. И далее. Нет, нет. Как бы ни светило солнце, какими бы яркими ни были краски, все равно за всем этим стоит черный призрак прошлого. Писатель пристально всматривается в текущие воды сегодняшнего дня, в котором невозвратимые мгновения подводят итог прошедшему и формируют облик грядущего. Неприкрытый империалистический разбой, кабальные договоры, подавление человека и превращение его в автомат. Вот он итог прошлого. Но вместе с тем это и стартовая площадка, с которой ежесекундно взлетает ракета завтрашнего дня. Каким же оно будет, это завтра? Электронно-кибернетической нищетой? Остановитесь, одумайтесь. Попробуйте вырваться из этого безумного беличьего колеса. Вот к чему призывает читателя Сакио Комацу. Он поставил жестокий эксперимент под кодовым названием «Гибель дракона». На сей раз на уничтожение обречены не обветшалые регалии эпохи Эдо и не заржавевшие доспехи минувшей войны. Вся, подумать только, вся страна, создавшая одну из самых утонченных цивилизаций на Земле, должна скрыться в волнах океана, подобно тому, как погибла в один роковой день и в одну злую ночь легендарная Атлантида Платона, наказанная ревнивыми богами за надменность и дерзость.